Внезапно я увидел Ежову. Елизавета Алексеевна что-то бурно обсуждала с парой дружинников из гарнизона Себыкина. Парни выглядели виноватыми и явно пытались оправдаться перед целительницей. Потом к ним подошла какая-то женщина. Она обняла Лису за плечи, жестом показала бойцам уходить, а сама принялась говорить лекарю что-то успокаивающее. За одним из мангалов заметил Серого. Мастер сначала крутился рядом, а потом полностью перехватил контроль над углями и занялся шашлыком лично. Рядом с ним тут же образовались Ежа, Полоса и еще пара дружинников из старичков. Жизнь била ключом. Люди общались и выглядели абсолютно счастливыми. А я чувствовал себя символом. Не чужим или незваным, а чем-то таким, что олицетворяло общую цель и объединяло всех. Символом победы, символом порядка, символом рода. Пару раз рядом садился Пискарев, но потом его кто-то звал и глава поселка уходил. Где-то к 6 часам у входа в жилую зону послышался рев моторов и многочисленные гудки машин. На территорию поселка прибыла целая делегация из 3 десятков автомобилей. Приехали рота и лучшие бойцы родовой дружины. С ними прибыла половина населения Сумани, и среди них я вдруг заметил Нюшу. Младшая княжна Разумовская была окружена заботой целыми океанами любви, не только со стороны суманцев. Дружинники и жители Себыкина тоже старались показать свою любовь Анне Константиновне. Аршавин и Вепрь держались рядом с улиткой, готовые защитить ее от любой угрозы. Из последней машины вышел Змей. Молодой мастер пристальным взглядом окинул толпу веселящихся людей, пригладил волосы и целенаправленно двинулся в дальний левый угол жилой зоны. Как раз где-то в той стороне в последний раз мелькнули зеленые волосы Ежовой. Возможно, Алексей решил воспользоваться подвернувшимся шансом на благосклонность целительницы, потому что кота я среди приехавших не чувствовал. Архимаг, проявляя чудовищное упорство, все еще работал над своей стабильностью в Горнино. «Ты чего такой, Бука?» – раздался в паре шагов от меня голос младшей сестры. «Все веселиться хотят, а ты своим угрюмым лицом только людей распугиваешь». «Неправда», — рассмеялся я, — «это тебе просто кажется». «Угу», — серьезно кивнула Нюша и, приземлившись на соседний стул, схватила двумя руками с общей тарелки громадный кусок шашлыка. «Кажется, и мне, и всем остальным людям, которые даже подходить к тебе боятся, только издалека кивают, беспокоить не хотят», — отмахнулся я. «Получить они не хотят», — бескомпромиссно заявила сестра, — «и боятся, что князь их опять сбежит по делам, если его кто-то тронет случайно». «Может и так», не стал спорить я и тоже принялся за еду. Аня, как небольшой теплый мостик, каким-то удивительным образом связала меня с людьми вокруг. Пропало ощущение отчуждения, и веселые голоса стали более естественными и близкими. Откуда-то появилась дородная женщина, выложившая на тарелку перед княжной пару дымящихся картофелин. «Спасибо, тетя Зина». Тут же выкрикнула перемазанная соусом Нюша и получила в ответ радостную улыбку женщины. «А можно моему брату тоже картофелину?» «Конечно», — чуть смутилась женщина. Я вдруг понял, что она достаточно молода. Скорее всего, это была одна из тех, кто оставался в Себыкино даже в самый тяжелый период. «Хотите, ваша светлость?» «Хочу», — прислушавшись к себе, удивленно ответил я. «Очень хочу». «Проголодался ужасно. Кушайте на здоровье, Ярослав Константинович». Выкладывая из объемистой кастрюли несколько крупных печеных картошек, радостно произнесла тетя Зина. Она будто сама была в шоке от своего поступка, а еще от того, что князь Разумовский ел и пил, как все обычные люди, а не только сражался с чудовищами и решал всякие проблемы. Вскоре к нам присоединились оба ратая. Я поздоровался с обоими и мгновенно пресек попытку Аршавина заговорить о делах. Шатун широко улыбнулся и понятливо кивнул. Удивительно, но с этого момента я ощущал себя в кругу близких и просто наслаждался непривычным чувством участия в большом и веселом празднике. Часам к 8 приехала Настя, которую встречали полноценным салютом. Княжна очень удивилась, увидев меня среди гостей, потому что, как и все остальные, думала, что я где-то ношусь по делам. В имение вернулись только к полуночи. Нюша вызвала экстренную эвакуационную команду, которая подняла небольшую панику среди подвыпивших жителей. Когда прямо посреди поляны вдруг появился громадный огненный волк, любой мог напугаться. Вернее, любой, кто ничего не знал о Нюше. Никто из дружинников даже не дернулся, а следом за своими защитниками успокоились и остальные. Свою охрану я выдергивать с праздника не стал и попросил младшую сестру доставить нас домой. Для ее питомцев пара десятков километров уже давно не считалась серьезным расстоянием. Би и Бо полностью пришли в себя. Детеныши уже весили по 50 килограммов каждый и могли сами перевозить свою хозяйку. Но Аня предпочитала ездить на огоньке. Россажи, как только оказались рядом, начали толкать меня боками и нюхать руки. Они хотят, чтобы ты их погладил, перевела действия своих питомцев на человеческий язык Нюша. Они у тебя удивительно ласковые, почесывая Би за ухом, хмыкнул я. Сложно было постоянно держать в голове, что два этих зверя были четвертого ранга и еще месяц назад жили в аномальной зоне. Сейчас они больше напоминали пару ласковых телят. Вот только я отдавал себе отчет, что все это результат влияния Нюши. Если хозяйка захочет, то эта парочка очень быстро может превратиться в безжалостных убийц. «Ты им нравишься», — с небольшой паузой ответила Аня. «Ты сильный и можешь всех защитить, но они не хотят, чтобы ты и дальше трогал плохой камень. Ты можешь чувствовать аспект своих питомцев», — посмотрел я на сестру. «Я в дом пойду», — произнесла Настя. «Устала, да и дел завтра много». «Подожди», — попросил я и посмотрел на улитку. «Так что, это не очень приятно», — прямо посмотрела на меня младшая княжна. «Что нужно сделать?» «Проверить Настю», — кивнул я в сторону старшей сестры. «Что?» — тут же насторожилась девушка. «Что еще за проверка?» «Ярослав, это из-за Антипа, а что с Антипом?» Следом спросила Нюша. «Антип теперь стал молодым и невероятно сильным», — ответила вместо меня Анастасия. «Но наш брат скрывает детали и не хочет никому об этом говорить. Теперь слуга рода обладает аспектом огня на очень высоком уровне. Это из-за него тревожились огнеросты», — понятливо уточнила Нюша. «А я все думала, куда это три четверти их запасов ушли?» «Три четверти», — возмущенно воскликнула Ласточка. «Яр, ты что из него древнее воплощение силы огня хотел сделать?» «Почти», — невозмутимо ответил я, — «и у меня получилось. Вернемся к твоей проверке. Сегодня днем я обнаружил в своем источнике след посторонней силы, аспект пространства. Поймать или остановить его, чтобы понять, с чем имею дело, у меня не получилось. Поэтому хочу посмотреть, есть ли у вас что-то похожее. Так давай я тогда у себя сначала посмотрю», — предложила Нюша. «Не надо у себя», — покачала головой Настя. «Неизвестно, что это, а меня Ласточка очистить может в случае чего. Как скажешь», — пожала плечами Аня. «Что искать, Яр?» «Длинная полоса оранжевого цвета», — ответил я. «У меня она лежала между верхней частью источника и основаниями сфер разума. На 5 сопряжений по 3 малой сферы каждая. И как ты его заметил только?» — ворчливо спросила Нюша. «Такие крошки даже за обычным человеческим фоном не разглядишь. А без доступа к аспекту это вообще невозможно почти. Глубоко забрался во время медитации, не особенно стремясь что-то скрыть от сестер», — ответил я. «Но она сразу исчезла, как только я ее заметил». «Ну правильно», — сосредоточенно уставившись на грудь сестры, ответила Нюша. Би и Бо тут же поспешили к старшей княжне Разумовской и начали тереться о ее ноги. Настя присела и стала гладить зверей, а те блаженно урчали и жмурились. «У тебя взгляд знаешь какой тяжелый, все время мурашки по коже, и спрятаться хочется. Ты преувеличиваешь», — улыбнулся я. «Ничего я», — начало было Нюша, но в этот момент Настя болезненно охнула и почти упала на землю. Один из россажей быстро скользнул вперед, помогая девушке удержать равновесие, а второй высоко подпрыгнул в воздух и громко клацнул челюстями. В воздухе сверкнула оранжевая вспышка, и Нюша победно вскинула руки. «Поймала. И что это было?» — глядя на довольную морду одного из россажей и обиженную физиономию второго, спросил я. «Не знаю», — пожала плечами Аня. «Оно попыталось сбежать, и мы его съели. По вкусу похоже на червяка». «Избавь меня от подробностей», — умоляюще произнесла Настя. «Больше у меня ничего нет, малыши ничего не чувствуют», — подтвердила Аня. «Эта штука лежала именно там, где сказал Яр. Ты можешь идти отдыхать», — посмотрев на старшую сестру, произнес я. «Мы все равно не знаем, что это было, и не можем сейчас определить ничего, кроме наличия этого магического конструкта». «Анюша?» — спросила Анастасия. «Если у нее то же самое, то может стоит хорошо подготовиться, прежде чем убирать эту штуку?» «Так и сделаем», — кивнул я. «Скоро приедет Всебыкина Большаков, и я озадачу его этой проблемой. Ты на завтрак придешь?» — последний вопрос был адресован Ане, и та немедленно сморщилась, как от кислого яблока. Однако, неохотно кивнула. «Хорошо», — улыбнулся я. «Думал, начнешь сопротивляться и говорить, что мы и так весь вечер вместе провели. Тогда вы вдвоем пообщаетесь. меня не будет, эй!» В один голос возмущенно воскликнули сестры. «Дела не ждут», — с улыбкой развел руками я. «А лимит отдыха я сегодня исчерпал на неделю вперед. Утром первым делом набрал Аршавина, который не брал трубку удивительно долго. Видимо, даже у железной выносливости Ратаев были свои пределы. А может, все дело было в том, что во время застолья столкнулись два равных противника. Аршавин», — наконец прозвучал в трубке хриплый голос. «Доброе утро, Николай Петрович», — предельно довольным голосом произнес я. «Мне нужно сопровождение». «Когда и сколько?» — стряхивая с себя сонную одурь, спросил Ратый. «Два десятка мастеров. Можно из твоих или из витязей», — ответил я. «Мои в патрулях все. Рыкова сейчас предупрежу», — произнес Аршавин. «Только змея не будет, он вчера в Себыкино остался». «Хорошо», — спокойно ответил я, «через 30 минут жду конвой в имении, и кота пусть возьмут, он у нас знатный дипломат». Глава 9, имение рода Корчиковских, кабинет главы рода. «Артем», — громко позвал Олег Сергеевич, «зайди ко мне». В имении никто не спал с раннего утра, еще вчера начались проблемы с соседом. На территории Корчиковских львиная доля всех процессов была завязана на полное взаимодействие с Истоминами. Ломать отработанные процессы не хотелось, но иного выбора у графа не было. Еще несколько дней назад у Олега Сергеевича была надежда, что получится постепенно разойтись краями и просто продолжить мирно сосуществовать рядом. Граф даже готов был предоставить соседу массу льгот и уступок, чтобы не переходить к открытому конфликту. Но Михаилу Юрьевичу этого было мало. Князя Истомина не устраивало, что второй круг обороны аномальной зоны, его личный надежный тыл, буквально уплывал у него из рук. Олег Сергеевич был полностью уверен, что если бы кто-то из Истоминых был причастен к получению его родом владению аномальной зоны, то это бы непременно пошло в ход. И главу рода Истоминых можно было понять. Владетели первого круга пользовались массой льгот и поблажек со стороны империи. Огромное количество законов сводилось к тому, что родозащитники должны тратить свои доходы на формирование дружины и подготовку к обороне своих владений. Но при этом прежние правители Российской империи не были глупцами и прекрасно понимали, что количество денег у таких защитников может сыграть с ними дурную шутку. Поэтому сделали так, чтобы в первом круге нельзя было особо ничего производить. Решение вполне разумное, потому что ценные и дорогостоящие производства можно было запросто потерять, если в какой-то момент владетели и его дружина не справятся с нагрузкой и чудовища прорвутся вглубь территории. Однако, такое положение дел давало массу возможностей для тех, кто прикрывал спины передовых защитников. Да, были нюансы в виде производственных участков на других территориях, а также совместных предприятий, но империя строго следила, дабы владетели первого круга не злоупотребляли льготами, в том числе, налоговыми. Второй круг обороны считался очень престижным и прибыльным по любым меркам. Налоговых льгот было меньше, но поддержка государства по многим направлениям с лихвой перекрывала этот минус. Именно ко второму кольцу стремились те, кто хотел стабильности и хороших заработков для своего рода. И предкам графа Корчиковского каким-то чудом удалось добиться этой привилегии. Вот только они не учитывали, что рядом будет территория Истоминых. Этот род всегда считался очень целеустремленным и предприимчивым, а Михаил Юрьевич стал квинтэссенцией всех качеств своих предшественников. Сосед сумел не только улучшить положение своей семьи, но еще и добился того, что род Корчиковских фактически перешел в подчинение Истоминых. Это давало князю доступ к преференциям обоих кругов обороны, а подобное во всей Российской империи было официально доступно всего двум-трем родам. Еще пара владетелей действовали схожими методами, но им приходилось скрывать свое влияние. Желание не допустить подобного усиления отдельных аристократических семей вынудило прежних императоров принять ряд мер противодействия. Были запрещены браки среди родов защитников и семей второго круга. Были строго разграничены сферы деятельности, которые толкали соседей к сотрудничеству, но не допускали их слияния. И вчера Михаил Юрьевич в личном разговоре изъявил желание вернуть все инвестиции, которые были вложены его родом в территорию Корчиковских. Олег Сергеевич не спал всю ночь, подбивая балансы и прикидывая возможные варианты. Если раздеть догола все запасы из чьей-то семьи, то получится собрать только четверть от той суммы, что потребовал вернуть Истомин. Сосед очень щепетильно подходил к составлению договоров, и сейчас уже не было смысла говорить о том, что доходы от совместной деятельности давно окупили все инвестиции. Мастерски составленные контракты подразумевали учет каждого рубля, который передавал графу его сосед. При этом ответные суммы нигде особо не фигурировали, и князь всегда говорил, что деньги любят тишину. Сам Олег Сергеевич до последнего времени искренне радовался своим успехам и тому, что у него получается обеспечить роду достаточный доход, чтобы закрыть все старые долги его семьи. Рывок во второй круг дорого дался Корчиковским, но этот этап был позади. По крайней мере, так думал еще несколько дней назад сам граф. Но потом случился разговор с Истоминым. «Здравствуй, отец», войдя в кабинет, произнес Артем. Высокий и немного нескладный юноша в тонких очках выглядел робким и стеснительным. Однако отец очень хорошо знал характер своего сына и понимал, что тот просто скрывает от всех свою истинную натуру. Старший и единственный сын графа обладал к 27 года третьим кругом родового аспекта воды и считался одним из самых сильных магов семьи, и точно самым перспективным. При этом Олег Сергеевич искренне гордился тем, что его сын уже владел всеми необходимыми знаниями и полноценно участвовал в делах рода. «Что-то случилось. Ты закончил с подготовкой документов?» Указав сыну на кресло, спросил граф. «Да, отец», кивнул юноша. «Артем», поморщился глава рода Корчиковский. «Мне из тебя каждое слово клещами тянуть надо. Ты же не на приеме у губернатора. В самом деле, здесь посторонних нет. Мы не можем рассчитаться с Михаилом Юрьевичем, отец», спокойно произнес парень. «У нас просто не хватит средств. Последние пункты контракта по производству топливных брикетов требуют полного и единовременного возврата всей суммы. У нас просто нет столько денег. Может быть, займ в имперском банке? Не успеем», вздохнул граф, который уже раз 20 возвращался мыслями к этому варианту. «Тогда одолжить у кого-то из твоих союзников?» Сделал вторую попытку Артем. «Ты же говорил, что мы на пороге полноценного союза с Разумовскими. Насколько я знаю, этот род вышел из гона без потерь, а бои у них были очень серьезные. Значит, и прибыль хорошая. Возможно, князь будет не против помочь новому союзнику». «Разумовский», — тяжело вздохнул Олег Сергеевич. Говорить о молодом князе ему было физически больно. «Ярослав Константинович, без особой выгоды для себя, обеспечил род Корчиковских независимым источником дохода и фактически защитил часть его территории от постоянных вторжений дружины Истомина. А теперь эта дурацкая прихоть Михаила Юрьевича, из-за которой Корчиковскому пришлось отказать во встрече князю Разумовскому. Встрече, которая могла наконец сделать из графа независимого владетеля второго круга, настоящего. «Это не самый плохой вариант, отец», — негромко произнес Артем. 20 миллионов в короткие сроки очень сложно где-то найти. 20 миллионов долго просто переведут нас от одного покровителя к другому. Да еще и после расчета мы обязаны останемся. А кроме того, — поморщился глава рода. Он на пару секунд замолчал, а потом с неожиданной яростью воскликнул. «Не хочу, не хочу, сын. Понимаешь, у нас шанс появился впервые за 3 поколения вылезти из болота алчных рвачей и попасть в общество нормальных людей, достойных. Разумовский, Костров, Новиков, Старковский еще, но с ним, как обычно, нужно следить за руками. Мне не нравится сама мысль о том, что Корчиковские войдут в этот союз должниками. Я выгребу сам, отец», — тяжело вздохнул Артем. «Что, отец?» — возмутился граф. «Я уже давно все отработал, что был должен Истомину. Даже производство уже обновлял за свой счет, а он палец о палец не ударил. Или ты хочешь получить после меня такие же развалины рода, как я получил, чтобы первые 15 лет просто разгребать проблемы?» «Нет, конечно», — чуть улыбнулся парень. «Вот и я о том, Артем», — так же резко остыл Корчиковский старший. «Ты пойми, в этом мире очень тяжело оставаться белым и пушистым. Чтобы заявлять о своих принципах, надо иметь достаточно силы и влияния, чтобы дать по морде тем, кто выразит сомнения. Ты, сынок, надежда нашего рода, управленец от Бога, сильный маг, 2 высших образования за плечами и одно из них по отладке бизнес-процессов. Я ведь только недавно закрыл последний счет за твое обучение в столице Австрии. И я не хочу, чтобы ты постоянно выслушивал претензии соседа о том, что мы недостаточно ему платим и вообще что-то должны. Разумовские и те люди, которых этот юноша вокруг себя собирает, могут стать опорой нового движения среди дворян, если их всех не казнят, конечно. Идем, вроде Михаил Юрьевич приехал, будем договариваться». Во дворе имения остановилась колонна из десятка вездеходов. Сосед не стал мелочиться и решил сразу показать свое истинное отношение к роду Корчиковских. Михаил Юрьевич отлично знал, что никто из дружинников соседа не посмеет их остановить, и потому явился с отрядом быстрого реагирования, главой дружины и парой лучших магов. Только увидев свиту князя, Олег Сергеевич тяжело вздохнул. Силы явно были неравны, и гости это прекрасно понимали. Дружинники Истомина по-хозяйски осматривались. Кто-то даже приказал охранникам поместья освободить места на парковке, чтобы все машины Истоминых могли встать рядом. Разумеется, сделано это было исключительно в целях обеспечения безопасности конвоя, но выглядело. «Здравствуйте, Михаил Юрьевич», — первым поздоровался граф. «Здравствуй, здравствуй, Олег Сергеевич», — кивнул Корчиковскому гость. «Ну что, определился со сроками? Нам нужно обсудить ряд деталей, Михаил Юрьевич. Я считаю», — попытался построить конструктивный диалог хозяин поместья, но его гость только неприязненно поморщился. «Ты не понял, Олег», — покачал головой Истомин. «Время переговоров уже закончилось. На данный момент у тебя есть всего два варианта. Если честно, мне очень не хотелось доводить до этого, но ты сам меня вынудил. Если бы не твои заигрывания с Разумовским, то можно было разойтись миром. Наши семьи ведь работают вместе не одно поколение. Куда тебя понесло? А главное, зачем? Я считаю, что те требования, что вы предъявили моему роду, необоснованно завышены», упрямо наклонив голову, закончил свою фразу Корчиковский. Наверное, это был первый раз с момента их знакомства, когда Олег Сергеевич открыто и прилюдно возражал Истомину. Более того, Корчиковский заявил о том, что сосед ошибся прямо при его людях. «Ты так считаешь?» — с сарказмом переспросил Михаил Юрьевич и взмахнул рукой, отдавая приказ главе своей дружины. Князю тут же передали пухлую папку с документами, и он зловеще усмехнулся. «Ну давай тогда посмотрим, Олег Сергеевич, что и в каком размере ты должен моему роду. Я тут покопался в архивах и нашел много незакрытых контрактов, которые, по-дружески и чисто по-человечески, простил твоему роду мой отец. С них тогда и начнем. Тогда стоит пройти в кабинет», настроившись на решительный бой, хмуро ответил Корчиковский, но пригласить гостя в дом не успел. У ворот в имении послышался шум, и там остановилось еще два автомобиля. Один потрепанный красный пикап с ржавыми разводами на крыльях и побитая жизнью легковушка. Пикап начал настойчиво сигналить, и Истомин недовольно поморщился. Звук был крайне неприятным и назойливо сверлил мозг. А еще все присутствующие, в ком были хотя бы крошки магического дара, ощутили странный холодок внутри. «Ждете гостей?» — посмотрев на Корчиковского, насмешливо спросил Михаил Юрьевич. «Решил, что сможешь избежать обязательств, Олег Сергеевич. Я не знаю, кто это», — достаточно резко ответил граф. Наглость Истомина, с которой он долгое время мирился, дико раздражала. Только сейчас Олег Сергеевич полностью осознал, насколько ему тяжело было все это время общаться с соседом. «А о своих обязательствах я сам могу позаботиться». «Ну-ну», — хмыкнул Истомин. «Вот только князь видел, что его гвардия не просто напряглась. Его сын и все маги находились практически в состоянии паники, хотя ничего не происходило. Михаил Юрьевич не мог похвастаться безупречным чутьем на опасность, но даже он ощущал себя так, будто кто-то сверлил ему затылок очень тяжелым взглядом. А еще этот сигнал пикапа. «Да откройте вы ему уже кто-нибудь». Кто-то из охранников имения дернулся к воротам, но стоявший рядом Артем незаметно удержал дружинника на месте. На парня никто особо не обращал внимания, и тот привычно этим пользовался, непрерывно анализируя ситуацию. Граф подозвал к себе главу охраны и приказал открыть ворота. Только после этого пара автомобилей въехала на территорию. Ворота располагались почти в сотне метров, и чем ближе подъезжали ржавые колымаги, тем хуже становилось магам гостей. В какой-то момент сын Михаила Юрьевича с треском дернул ворот модной рубашки, и на землю полетели пуговицы. По лицу мага стекали струйки пота, и никто не мог понять, что происходит. А потом машины остановились, и все увидели на пассажирском сиденье пикапа громадного чернокожего мужчину. Лицо, обнаженные руки и грудь гиганта были покрыты жуткими ритуальными шрамами, складывавшимися в пугающий серый рисунок. От этого человека исходила такая тяжелая аура неотвратимой смерти, что даже дышать рядом с пикапом было тяжело. За рулем же сидел хмурый человек с цветными татуировками на лице, и сложно было понять, как эти двое вообще помещались в такой маленькой машинке. Разумовский, разом осознав, кто именно прибыл в гости к его соседу, выдохнул Истомин. Все преимущество и показная сила Михаила Юрьевича превратилась в дешевый фарс. Его маги задыхались от одного присутствия чернокожего монстра, которого молодой Разумовский притащил из глубин Африки. Многие даже пошевелиться боялись, потому что те люди с цветными татуировками, которые вышли из машин, могли без колебаний убить всех присутствующих. Это было понятно по взглядам и движениям. Так матерые тигры смотрят на домашних левреток. «Доброе утро, господа!» — прозвучал из-за спины африканского мага невозмутимый голос князя Разумовского. «Мы вам не помешали?» «Помешали?» — в жалкой попытке сохранить лицо хрипло произнес Истомин. «Вовсе нет, Ярослав Константинович», — в то же время произнес Олег Сергеевич. Артем озадаченно переводил взгляд со стен, окружавших поместье, на крышу особняка и обратно, будто видел каких-то призраков. «Рад вас видеть. Какими судьбами?» «Если гора не идет к Магомеду», — тонко улыбнулся Ярослав Константинович и продемонстрировал стопку листов, запаянную в прозрачный файл. «Не стал откладывать наши переговоры, Михаил Юрьевич. Не ожидал, что станете распоряжаться на чужой земле. Всегда считал, что только владетель территории может говорить о том, мешает ли кто-то ему у него же дома. Я имел в виду, что вы не очень вовремя, Ярослав Константинович», — постепенно приходя в себя, уже более напористо произнес Истомин, но тут ожил стоявший без движения африканец. «Еда», — шумно втянув носом воздух, рыкнуло это чудовище и повернулось в сторону магов Михаила Юрьевича. Олег Сергеевич вдруг подумал о том, что он не раз видел зверей третьего и даже четвертого рангов, но они ему такого ужаса не внушали. «Кот не против перекусить?» «Подпишите, Олег Сергеевич», — подойдя к графу и протянув ему документы и ручку, попросил Разумовский. Корчиковский без колебаний открыл нужную страницу, поставил свою подпись и подкрепил ее родовым перстнем. Истомин только презрительно фыркнул, когда увидел, что его сосед в очередной раз не читает те документы, которые ему дают. Может, даже хотел что-то сказать по этому поводу, но внезапно увидел пристальный взгляд молодого Разумовского. Позади Ярослава маячила угрожающая тень его мага, но и сам князь не выглядел беспомощным мальчишкой. Скорее, он казался таким человеком, который мог повелевать людьми вокруг, а африканец при этом был не более, чем карающий дланью этого человека. «Смертельно опасный и неотвратимый. Если вы закончили, то я хотел бы вернуться к нашему вопросу, Олег Сергеевич», — собрав волю в кулак, решительно произнес Истомин. «А могу я полюбопытствовать, что у вас за дело к Олегу Сергеевичу, Михаил Юрьевич?» — поинтересовался Разумовский. «Дело в том, что я рассчитывал на совместный завтрак с главой рода Корчиковских. Это наши соседские дела, Ярослав Константинович», — проглотив «нет», чуть не сорвавшиеся с языка, ответил Истомин. Сейчас было не время конфликтовать со странным мальчишкой, от которого веяло ужасом и смертью, и князь это прекрасно понимал. «Мы сами в этом разберемся. Боюсь, решение всех вопросов с князем Истоминым займет у меня некоторое время. Ярослав Константинович, если вы располагаете свободным временем, то я предлагаю вам прогуляться по территории моего имения и пообщаться с моим сыном Артемом», — хмуро произнес Корчиковский. «Михаил Юрьевич прибыл ко мне с требованием полного расчета по всем ранним контрактам и долгам предков». «Вот как?» — удивленно поднял брови Разумовский, а потом ослепительно улыбнулся. «Какой, однако, интересный момент вы выбрали, Михаил Юрьевич. Что ж, тогда у меня для вас есть встречное требование». Глава 10. Второй круг Тверской аномальной зоны. Имение рода Корчиковских. Мне оставалось только надеяться, что никто из подчиненных Михаила Юрьевича не сорвется. Судя по дребезжанию источников всех магов вокруг, многие были на грани обморока, а кот только рад стараться. Морды кирпичом, ауру чуть отпустил и направил куполом на всех потенциальных врагов. Даже не угрожал еще толком никому, а одаренные уже в полуобморочном состоянии. Хотел одернуть Аларака, но потом передумал. Сотня витязей, которые стояли на стенах и даже на крыше имения графа Корчиковского, точно оказались лишними. Похоже, дипломатический талант кота вышел на новый уровень. «На каких основаниях вы мне хотите предъявить какие-то требования, ваша светлость?» Впервые с момента нашего прибытия, нагло улыбнулся князь. Надо признать, что стоило это Истомину очень дорого. Он тоже был магом и не мог игнорировать давление Эларака. Вот только князь отлично знал, что мы не на войне, и я не стану его убивать, а это полностью меняло ситуацию. Трясти мускулами можно было сколько угодно, но атаковать кого-то было уже за гранью разумного, особенно если на это не было серьезного повода. Однако, сражаться другими методами я тоже умел, на правах полноценного союзника и представителя интересов нескольких благородных родов первого и второго кругов Тверской аномальной зоны. Предельно холодно ответил я и увидел, как улыбка на лице собеседника медленно угасает. Зато Корчиковский воспрял и словно бы даже стал выше ростом. «Я требую своего участия в этих переговорах в качестве гаранта законности и справедливости всех требований к участнику Союза». Но Союз, начал было Истомин, а потом его взгляд впился в файл с документами, который я держал в руках. Документы взял точно такие же, как при заключении официального союза с бароном Костровым. Времени готовить что-то новое у меня не было, а озадачивать этим Битюжина не стал. Юрист и так со скрипом согласился на выездную проверку документов. Михаил Юрьевич умел очень быстро соображать и правильно делать выводы. Поэтому проблем не возникло. «Что ж, ничего не имею против, ваша светлость. Вот и замечательно», — снова улыбнулся я. «Тогда предлагаю все же позавтракать. Начать сразу не получится, потому что Григорий Антонович приедет только через час. А где у вас столовая, Олег Сергеевич?» Битюжин, как-то быстро растеряв всю свою решительность, переспросил Михаил Юрьевич. «Григорий Антонович согласился выехать из дома, я умею быть убедительным, ваша светлость», просто ответил я. «Вы к нам присоединитесь за завтраком или останетесь со своими людьми?» Истомин посмотрел в сторону своей охраны, потом его взгляд перешел на Эларака и Рыкова, но тут же пугливо отскочил обратно. Если вариантов у остальных гостей не было, то сам князь мог хоть немного снизить давление ауры африканца на свой источник. «Пожалуй, я действительно немного проголодался и готов составить вам компанию», — ответил князь. «Разумеется, если Олег Сергеевич не возражает. Я думаю, это будет просто замечательный завтрак», — довольно воскликнул граф и жестом подозвал к себе высокого юношу, как две капли воды похожего на главу рода Корчиковских, только моложе вдвое. «Артем, распорядись все подготовить в малой гостиной». «Конечно, отец», — чуть угловато поклонился парень, а потом все впечатление от сына графа резко поменялось. За нескладной внешностью и внешней робостью я вдруг увидел что-то более интересное. Парень стрельнул глазами в сторону забора, на котором стояла пара витязей под маскировкой, а потом посмотрел на Эларака, пристально и оценивающе, будто ощутил, на чем именно основана маскировка моих дружинников. Это длилось всего одно мгновение, но теперь показная робость наследника рода Корчиковских выглядела очень качественной маской. «Немедленно займусь этим. Завтрак был готов в течение 20 минут. Мы с графом Корчиковским и князем Истоминым успели пройтись по территории, где Олег Сергеевич рассказал нам много всего о редчайших растениях своего обширного сада. Час за едой пролетел незаметно. Говорить о чем-то серьезном в присутствии Истомина мне не хотелось, а у графа с князем разговор не клеился по другим причинам. Сам Михаил Юрьевич все больше отмалчивался и о чем-то напряженно размышлял. Битюжин прибыл с опозданием в 5 минут, что его самого очень сильно рассердило. Поэтому взбудораженный юрист взялся за проверку всех предоставленных Истоминым документов с удвоенной энергией. В результате напора Григория Антоновича, почти все договоры о долгах с давностью больше 20 лет сразу ушли в мусорку. «Вы бы еще на коленке их просто составили, Михаил Юрьевич», — ворчливо высказался на этот счет юрист. «Даже печатей толком нет никаких. Такие документы даже Тверской районный суд не примет за основание финансового требования. Там есть подпись прежнего главы рода Корчиковских», — возразил Истомин. «Там есть закорючка, которая ничем не подтверждена», — невозмутимо ответил Битюжин. «Ни магической стабилизации бумаги, ни родовой магической печати. А любой водник вам сделает такую копию подписи, что ни одна экспертиза не отличит. Даже возраст документа подделывают запросто. Поэтому приберите эти бумаги, Михаил Юрьевич. Если хотите, можете их у себя в кабинете повесить. Что дальше? Вот эту часть я делал. И повторю то же самое, что говорил вам при составлении документов. Если господин Корчиковский просто поднимет все банковские операции между вашими родами, то сразу станет понятно, что ваши претензии не имеют оснований, потому что сроки любой инвестиции имеют свое время давности. Но вы настояли именно на такой формулировке. Данные о банковских операциях за 15 лет, забирая ветхие контракты и договоры со стола, позволил себе снисходительную улыбку Михаил Юрьевич. За некоторые преступления меньший срок дают. Мне доподлинно известно, что такие материалы не хранятся больше 5 лет. В обычных архивах, вставил юрист, а в закрытых хранилищах данных имперского банка очень даже хранятся, только доступ туда имеет не каждый. Как думаете, Геннадий Алексеевич Седок может нам помочь в этом вопросе, Григорий Антонович? Поинтересовался я. Безусловно, кивнул Битюжин. Сам хотел вам предложить к нему обратиться. Не нужно беспокоить уважаемого человека, сдерживая рвущееся из него недовольство, произнес Истоминый, забрав со стола вторую пачку документов, положил ее в папку к остальным бумагам. Что с остальным, Григорий Антонович? С остальным, пролистав в несколько раз похудевшую стопку бумаг, вздохнул юрист. Остальное исключительно заслуга предельной доверчивости графа Корчаковского и его юридической неграмотности. Заведомо убыточные контракты с массой обязательств и даже гарантии того, что все неустойки будут выплачены по первому требованию. Тут я сделать ничего не смогу. Вы и так сделали очень много, Григорий Антонович, с признательностью в голосе, произнес Олег Сергеевич. Сколько получилось в итоге? 2 350 000 рублей, которые вам нужно выплатить в течение суток, отчеканил Битюжин. Либо согласиться на альтернативный вариант решения возникшей проблемы, который предлагал Михаил Юрьевич. Я заплачу немедленно, с победной улыбкой посмотрел на Истомина граф. Вряд ли соседа устраивали итоги этой встречи, но поделать он ничего не мог. Я в виде гаранта и Битюжин в качестве признанного специалиста буквально уничтожили все планы князя. А Корчаковский ликовал. Наверное, по всем его владениям сегодня будет устроен настоящий праздник. Вот только мне не верилось, что Михаил Юрьевич так легко расстанется с положением хозяина 2 кругов обороны. Куда перевести средства, Михаил Юрьевич? Вы знаете номер моего счета, ваше сиятельство, неискренне улыбнулся Истомин. Если мы закончили, то я вынужден вас покинуть. Много дел накопилось. Минутку, ваша светлость, попросил Корчаковский. Дождемся перевода средств, чтобы при уважаемых свидетелях закрыть этот вопрос окончательно. Михаил Юрьевич дернулся, как от удара, но только выпустил воздух сквозь плотно сжатые зубы. Я сдержал невольную улыбку. Даже загнанный зверь может напасть на хищника в критической ситуации. И граф был вправе отпраздновать победу так, как считал нужным. При уважаемых свидетелях я подтверждаю, что средства по всем претензиям рода Истоминых к роду Корчаковских получены в полном размере. По-змеиному растянул губы в улыбке князь. Хорошего дня, господа. Григорий Антонович, ваша светлость. Князь уехал и юрист тоже засобирался. Граф отправился распорядиться о праздничном мероприятии, а я пошел проводить Битюжина до машины. По пути услышал еще несколько полезных комментариев от юриста и окончательно убедился в том, что Олег Сергеевич вряд ли справится с той задачей, которую я хотел ему поручить. Жаль, что сына его рядом не было, когда Михаил Юрьевич дела свои проворачивал, недовольно, как впрочем и почти всегда, проворчал Битюжин. Артем Олегович мог бы помочь очень сильно сэкономить отцу нервы и деньги, что, в принципе, почти одно и то же. Думаете, поняв, что не ошибся в том, что парень не так прост, как хотел казаться, спросил я. Уверен, кивнул юрист. Хороший мальчик, даже была мысль его к себе в помощники взять. Возраст сказывается, и я уже не везде поспеваю. Вот как, удивленно поднял брови я. Такой рекомендации не было ни у кого из тех, с кем я был знаком. Чтобы просто заслужить похвалу от древнего юриста, нужно было сделать что-то невероятное. А чтобы старик решил с кем-то работать, определенно, снова кивнул Григорий Антонович. Я бы сказал, что успехи рода Корчаковских в последние годы связаны именно с тем, что Артем вернулся из Австрийской империи. Ему бы практики побольше, чтобы база заграничная улеглась правильно и будет отличный специалист. Благодарю вас, Григорий Антонович, пожимая руку собеседнику, произнес я. Вы, как всегда, отработали на высочайшем уровне. 40 000, без особых эмоций ответил юрист. Счет мой вы знаете. Калькуляцию, если это необходимо, вышлю на вашу почту. Не нужно, улыбнулся я. Уверен, вы все правильно посчитали. А можно вопрос, Григорий Антонович? За 1000 рублей я готов ответить даже на 2 вопроса, ваша светлость, усмехнулся Битюжин. Для вас сегодня большая скидка. Отличная новость, рассмеялся я. Включите это в общий счет за ваши сегодняшние услуги. На что вы тратите столько денег, Григорий Антонович? Это и есть ваш вопрос, Ярослав Константинович, удивленно посмотрел на меня юрист. Сразу видно, что теперь доходы вашего рода вышли на совершенно иной уровень. Не так давно подобные суммы для вас были достаточно весомыми. Это и есть мой вопрос, кивнул я. Деньги, ресурс, ваша светлость. И мерила важности вопроса, пожал плечами Битюжин. Мне нужно понимать, насколько человек готов к тому, чтобы решить свою проблему. Многих останавливает высокая цена, даже несмотря на гарантию результата. Если же вы хотите узнать о тех средствах, которые я заработал за время своей работы, то они распределены на множество направлений и работают на общую цель. Интересная позиция, хмыкнул я. Учитывая расценки Григория Антоновича, на него вполне могло работать больше десятка исследовательских институтов или частных лабораторий. Даже захотелось узнать, что именно это за цель. Вот только я прекрасно понимал, что собеседник за 1000 рублей отделается просто общими фразами. Благодарю за ответ. Второй вопрос, тут же произнес Битюжин. Пожалуй, оставлю его на будущее, улыбнулся я. Не пойдет, ваша светлость, неожиданно нахмурился юрист. Закроем это дело здесь и сейчас. Хорошо, спокойно кивнул я. Хотите ли вы стать старшим? Что? Как-то растерянно переспросил Григорий Антонович. Что вы имеете в виду, Ярослав Константинович? Вы уверены, что хотите обсудить это прямо здесь? Прямо спросил я и увидел, как собеседник нервно оглянулся по сторонам. Судя по всему, Битюжину было плевать на то, что происходит вокруг и кто может нас услышать. Если я правильно вас понял, ваша светлость, то вы владеете очень редкой и важной информацией, тщательно подбирая каждое слово, начал Битюжин. Скорее всего, юрист помнил о нашей встрече в аномальной зоне, поэтому у него не возникло мысли о том, что я ошибся или вообще не понимаю, о чем говорю. Но поверить в то, что он не ослышался, было для собеседника очень сложно, и я готов на многое, чтобы продолжить этот разговор в удобной для вас обстановке. «Тогда приезжайте завтра ко мне в имение», — ответил я. «Возможно, к этому времени Антип уже вернется из своего похода». «Я», — тут же начал юрист, но сбился и нахмурился. «Я думал, что вы разбираетесь в вопросе, ваша светлость. Тогда вы должны понимать, что такое предложение для меня невыполнимо. Антип не будет против», — спокойно произнес я. С недавних пор древний слуга моего рода стал шире смотреть на многие вещи. «Я услышал вас, Ярослав Константинович», слегка поклонился мне юрист и быстро, не прощаясь, сел в машину. К этому времени Истомин уже покинул территорию имения, но ворота пока оставались открытыми. Водитель Битюжина плавно тронул машину с места, но потом резко ускорился, будто пассажир его подгонял плетью. Стоявшая у наших машин моя группа поддержки проводила транспорт взглядом, и я увидел озадаченные взгляды кота и вепря. «Вепрь», — произнес я, — «мы тут закончили. Возвращай бойцов на базу. Сами подождите». Дежурная сотня витязей, стоявшая в оцеплении на всех возвышенностях по периметру имения и даже на самом особняке, отключила маскировку. Со стороны охранников поместья, бродивших по своим привычным маршрутам, послышались нервные возгласы, и их сложно было винить. Когда у тебя над головой появляется тройка непонятных татуированных мужиков, без особых усилий балансирующих на высоченном заборе, поневоле задумаешься, что ты мог сделать в случае их нападения. А когда таких мужиков больше сотни, витязи безмолвно и оттого еще более пугающе сорвались с места и исчезли за ограждением имения. Полтора десятка мастеров, которых я брал со своей территории, ушли к нашему транспорту, оставленному в километре от особняка Корчиковских. Проверив, что все выполнили мой приказ, вернулся в здание. Там уже вовсю кипела суета. Носились слуги, кто-то пытался дозвониться до ресторана в Твери. У меня сложилось стойкое впечатление, что никто особо не понимал, чего именно хочет граф, поэтому все решили делать по максимуму. И только стоявший в холле сын Олега Сергеевича оказался вырванным из всеобщей суеты. Собранный взгляд, немного напряженный внешний вид и совершенно неподходящая ситуация хмурое выражение на лице. «Где я могу найти вашего отца, Артем Олегович?» — поинтересовался я. «Он наверху, ваша светлость», — ответил парень. «Ждет вашего возвращения. Я вас провожу». «Благодарю», — кивнул я. Сын графа направился к лестнице, но по пути внезапно остановился и внимательно посмотрел на меня. «Разрешите задать вам вопрос, Ярослав Константинович», — произнес Артем. «Конечно, Артем Олегович», — улыбнулся я, — «но ответ не гарантирую. Эти люди, которые стояли по периметру имения, это ведь выделенное подразделение, которое вы оставили на нашей территории, верно?» Явно сосредоточенно обдумывая что-то важное, спросил Артем. «Верно», кивнул я. «Они ведь прибыли из Африки. Я слышал, что вы вернули выделенную бригаду на родину, чтобы выполнить условия подготовки к гону. Это так?» Задал следующий вопрос наследник рода Корчиковских. «Удивлен вашей осведомленностью, Артем Олегович», улыбнулся в ответ я. «В чем суть вашего вопроса? Эти татуировки у них?» Неуверенно продолжил парень, будто показывая, что имеет в виду, провел пальцами себе по лицу. «Это вы их сделали, я чувствую, что они защищают их от безумия. Так в чем суть вашего вопроса, Артем Олегович?» Чуть более жестко спросил я, и парень окончательно потерялся. «Я, а можно мне тоже такие?» Разом сменив тон, очень решительно произнес молодой Корчиковский. «Зачем?» – удивленно спросил я. «Я вижу сны», – собравшись с духом и посмотрев мне в глаза, ответил Артем. Глава 11. «Думаю, с этой проблемой вы можете обратиться к хорошему менталисту», не пытаясь перевести все в шутку, на полном серьезе ответил я. «Так случается, что при интенсивных нагрузках на источник или длительных попытках перехода на новый уровень развития дара возникают сложности с взаимодействием между физическим и энергетическим телом человека», кивнул Артем. «Я знаю, ваша светлость. Поверьте, мне пришлось очень глубоко изучить этот вопрос, и я так и не смог найти ответ. К менталистам обращаться пока не стал, потому что это крест на карьере». Теперь уже я закончил за собеседника фразу. «Прекрасно вас понимаю, любое подобное обращение и, если ситуация хоть немного выходит за рамки привычного, то вас внесут в список проблемных одаренных и поставят на регулярный контроль. Главная проблема в том, что рамки привычного у большинства штатных сотрудников крайне узкие, Ярослав Константинович», — грустно улыбнулся сын графа. «Но я вас услышал. Спасибо, что открыто ответили на мой вопрос. Я буду вам очень признателен, если эта тема останется только между нами. Ваш отец в курсе?» Прямо глядя Артему в глаза, спросил я. «Если бы молодой Корчиковский не сутулился, то мне бы пришлось смотреть снизу вверх». Отчего-то парень очень смущался своего роста и впечатляющей ширины плеч. Ну и худоба еще превращала мощную базу в болезненный скелет. «Нет», — покачал головой Артем. Мимо нас пронеслась взмыленная служанка, и наследник рода Корчиковских тут же замолчал и сделал вид, что мы просто любуемся картиной. Печально, но этот молодой человек, по всей видимости, никому не мог доверять у себя дома. Может, поэтому из него и получился такой ответственный и серьезный человек, что повзрослеть ему пришлось очень рано. «Я не смогу вам помочь, если не буду знать, с чем имею дело», — спокойно и рассудительно произнес я. «Понимаю, что для вас это может быть неприятно и даже опасно, но полный правдивый рассказ – это единственный вариант, при котором мы сможем продолжить эту беседу. Допускаю, что вы вообще никому и никогда про это не рассказывали, и даю слово дворянина, что вашу тайну никому не выдам, Артем Олегович. Но вы должны понимать, я с детства вижу сны, ваша светлость», – тихо ответил парень. «Сны о великих сражениях, которых не могло быть в настоящем мире, и сейчас они становятся все более яркими». Парень явно не врал и так сильно сомневался в том, стоит ли со мной вообще говорить, что у него начал перегружаться источник. Я стремительно перебирал и отбрасывал разные варианты, но подходящих среди них не было. «Насколько масштабные эти сражения?» – осторожно уточнил я. Сейчас не нужно было сомневаться или как-то оспаривать слова собеседника. Артем и так находился на грани и готов был в любую секунду замкнуться в себе, как делал уже сотни раз до этого. «Кто в них участвует? Насколько масштабные?» — чуть усмехнулся Корчиковский-младший. «Настолько, что земля горит от горизонта до горизонта. Громадные каменные существа топчут шипастыми лапами сотни существ за один шаг. Почва покрыта кровью до такой степени, что превратилось в болото, а над горизонтом горят 12 звезд, и 13-я сияет над полем в виде креста. Вот вы где?» – послышался сверху довольный голос Олега Сергеевич. «А я уже заждался, думал даже, что вы уехать решили, Ярослав Константинович. Идемте же скорее, вы хотели что-то обсудить, и теперь нам точно ничего не мешает. Артем, что-то случилось?» «Голова разболелась, отец», — бледно улыбнулся молодой человек и молниеносно взглянул в мою сторону. В этом взгляде было столько эмоций, что его очень сложно было проигнорировать. «Но у меня такого даже в мыслях не было. Я просто пытался сохранить на лице дружелюбное и спокойное выражение. Правда, давалось это мне только колоссальным усилием воли. Откуда он мог об этом узнать? Если ты не против, то я бы хотел уйти к себе. Не против, конечно, Артем, удивительно тепло улыбнулся граф. Ты и так сегодня ночью сделал все возможное, чтобы мы достойно встретили гостей. Если нужна будет помощь, то я позвоню Петру Константиновичу, ответил Артем, а потом повернулся ко мне и добавил. Благодарю, что уделили мне время, Ярослав Константинович. Очень приятно было с вами познакомиться. Взаимно, Артем Олегович, кивнул я и ободряюще улыбнулся. Уверяю вас, мы не в последний раз увиделись. Что-нибудь придумаем. Артем сделал вид, что не понял мою последнюю фразу и, быстро поднявшись по лестнице, скрылся за одной из дверей на втором этаже. Олег Сергеевич гостеприимно проводил меня до своего кабинета, по пути не переставая радоваться тому, что так удачно прошла встреча с князем Истоминым. И меня очень порадовало, что граф не пытался заискивать или лебезить передо мной, выказывая благодарность за помощь. Корчиковский искренне и открыто радовался долгожданному избавлению своего рода от зависимого положения. А ваш африканский маг, ну это же невероятное что-то просто. Когда мы уже уселись в кресло у стола, рассмеялся Олег Сергеевич. В первый момент я настолько перепугался, что даже дар речи потерял. Честно говоря, даже в присутствии светлейшего князя Пожарского дышится знатно легче. А он, между тем, признанный архимаг. Как же легко, ваша светлость. Словно красок добавилось в несколько раз или полотно темное из глаз сорвали. Так, теперь о делах. Насколько понимаю, вы хотели бы поговорить о нашем совместном производстве? Отчасти, кивнул я. Тут мне порадовать вас нечем, Ярослав Константинович, немного погрустнел Корчиковский. Прибыльность в ближайший месяц очень резко упадет. Думаю, что даже в минус можем уйти. Я подключил свои связи и раздобыл достаточный запас заряженной аспектом жизни воды, чтобы качественно законсервировать всю собранную добычу. Скажем, это будет отложенный доход, потому что мы запечатываем только ингредиенты третьего и четвертого рангов. Остальное сдаем в убыток, но других вариантов сейчас нет. Если вас такое не устраивает, то все издержки за этот период на себя возьмет мой род. Такая ситуация не только у вас, Олег Сергеевич, ответил я. Подобное происходит по всей империи. Поэтому вы можете не переживать о временном спаде. На следующей неделе мой гарнизон на вашей территории возобновит вылазки в аномальную зону. Мой сотник сейчас в небольшой ГХМ командировке, но я приказал ему сообщать вам о результатах рейдов и ситуации в аномалии, чтобы вы своевременно могли отреагировать на возможные угрозы. «Благодарю вас, ваша светлость», — эмоционально ответил Корчиковский. «Все никак не могу привыкнуть к вашей манере вести дела. Если честно, мало кто вообще готов делиться подобными данными даже с союзниками. А рисковать жизнями своих людей только для того, чтобы они могли о чем-то сообщить другому владетелю. Мне они тоже будут сообщать обо всем». Не стал разыгрывать благородство я, но вам эта информация тоже может быть полезна. Вот об этом я и говорю, улыбнулся граф, и рад, что все мои предположения подтверждаются. Так о чем вы хотели поговорить, ваша светлость, как вы видите будущее вашего сына, Олег Сергеевич? Не видя смысла ходить кругами, прямо спросил я. Артема, немного удивился моему вопросу граф, он хороший мальчик и станет прекрасным владетелем второго круга. Я уверен, что род Корчиковских во время его правления поднимется на вершину своего влияния. У моего сына прекрасное образование и он действительно умеет грамотно действовать в сложной обстановке. Я хочу нанять Артема для управления промышленно-складским комплексом в Подмосковье, внимательно наблюдая за реакцией Олега Сергеевича, произнес я. Этот объект ранее принадлежал моему роду и на днях светлейший князь Пожарский любезно вернул мне права на эту территорию. Евгений Александрович, сам что-то вернул, придушенно просипел граф и я невозмутимо кивнул. Тогда это, я даже не знаю, ваша светлость, искренне вас поздравляю, это просто, фантастика какая-то. Что насчет вашего сына? Повторил свой вопрос я, мне кажется, что Артем справится с подобной задачей, немного подумав, осторожно ответил граф. Я бы сам за такое не взялся, а мой сын, он умеет находить решения. Я бы сказал, что это его талант с детства. Знаете, мне иногда кажется, что Артем наперед знает о некоторых сложностях и заранее к ним готовится. Очень интересное качество, задумчиво произнес я. Значит, вы не против? Разумеется, нет, воскликнул Корчиковский. Только нужно у него самого спросить. Давайте я с ним поговорю, предложил я. «Это было бы просто замечательно, Ярослав Константинович», – охотно согласился граф. «Мне показалось, что Артем сразу проникся к вам доверием. У него такое крайне редко бывает. Вот и проверим», – улыбнулся я. «Куда идти?» «Третья дверь слева в противоположном крыле имения», – ответил Олег Сергеевич и поднялся, чтобы меня проводить. «Я покажу». Мы быстро прошли длинным коридором и остановились у нужной двери. Граф постучал и изнутри ответил Артем, разрешая войти. Я открыл дверь, а глава рода дипломатично остался снаружи, чтобы нам не мешать. «Ваша светлость», – озадаченно посмотрел на меня Артем. «Собирайся», – произнес я. «У меня для тебя есть работа. Твой отец согласен тебя отпустить. Заодно по пути мне все расскажешь про свои сны, особенно про звезды. А что с ними?» Тут же насторожился парень. «Какого цвета они были?» – спросил я. «Три красных, три фиолетовых и шесть зеленых», – осторожно ответил Корчиковский-младший, а потом надолго задумался. Я прошел к окну и, заложив руки за спину, пробежался взглядом по саду. «А последняя была черной», – негромко произнес я и услышал, как Артем шумно сглотнул. Повернувшись к парню и увидев его потрясенное лицо, я добавил: «Я буду ждать тебя на улице. У тебя 15 минут на сборы». «Откуда вы знаете?» — не сумел сдержаться сын графа. «Не опаздывай», — направившись к выходу, невозмутимо ответил я. «Мне тоже есть что тебе рассказать, Артем. Тверская аномальная зона. Сергей Сергеевич Петраков, или же просто Зубр, сотник Витязей, был на своем месте. Последний из выживших сотников еще первого состава Витязей. Он пережил всех своих старых друзей. Он был одним из тех, с кем Вепрь формировал бригаду, с благословения старого князя Разумовского. Он был тем, кто с боем вырывался из горящей деревни, спасая свои жизни и жизни своих людей, после предательства Светлячка и остальных магов. Дольше всех продержался в живых старый Боровик, заместитель Вепря, но и он погиб, прикрывая отход потрепанной бригады. Нынешние сотники были не хуже, а некоторые, как сын Боровика, Змей, и лучше старых офицеров. Однако, факт остается фактом: Вепрь, которого даже свои бойцы считали заговоренным, и он, Зубр, вот и все, что осталось от первого командного состава Витязей. Сейчас Зубр пользовался безграничным доверием своего командира. Да, молодой Змей имел больший потенциал развития, но на стороне Зубра был опыт. Именно ему Рыков доверял самые ответственные задания, как, например, защита участка ответственности Корчиковских. И, судя по всему, молодой князь также разделял мнение Вепря о нем, Зубре. Ведь отряд Витязей, отправленный в аномалию присмотреть за имперскими егерями, возглавлял именно он. Как и приказал князь, шли они на некотором отдалении, под маскировкой, но без максимальной скрытности. При уровне одаренных егерей, для того, чтобы полностью скрыть свое присутствие, пришлось бы потратить много сил и дорогостоящих ингредиентов, но такой задачи не было. Зубр точно знал, что их обнаружили и идентифицировали, но, как и говорил князь, ничего страшного. Их задача – проследить за егерями и, в случае каких-либо проблем, по возможности оказать поддержку. Вот только для того, чтобы понять, когда и какую помощь оказывать, нужен был тот самый опыт и здравый смысл, которым в избытке обладал Зубр. Все шло по плану. Егеря, как паровой каток, шли через зону, сминая все на своем пути, причем в физическом смысле тоже. БТР, оборудованные отвалами, ломали небольшие деревья, расчищая путь для тяжелых грузовиков. Колонна шла медленно, со скоростью быстро идущего человека, что неудивительно, большинство егерей шло пешим ходом, клином, расчищая дорогу от аномальных тварей. Да, после гона монстров было мизерное количество, но, как всегда, при приближении к ядру, их становилось больше, и сами твари были серьезней. Витязи в бой не ввязывались, анблюдая со стороны, но в этом и не было необходимости, а вот их контейнеры для запчастей тварей были обидно пусты. Не удалось повторить подвиг Змея, команда которого ранее довольно успешно точно так же прошлась за отрядом, подбирая добычу. На этот раз егеря сами собирали добычу, а потом егеря дошли до места, где совсем недавно произошла битва с Эстейром. В отряде Зубра были бойцы, кто участвовал в том, поистине легендарном, бое. И тут уж егеря достали из машин странное оборудование, которое многочисленные специалисты начали ловко монтировать на бывшем поле боя. Витязи сделали привал, выставили охранение, а Зубр разрешил бойцам перекусить, и именно в этот момент до них добежал старый слуга князя. Ну как старый, кажется, Кто-то выпил эликсир молодости. Его даже не сразу узнали, чуть было не подняв тревогу, но Антип специально замедлился и осторожно вышел на открытое пространство, подняв руки. Быстро переговорив с Антипом, Зубр понял, что особо ничего в рейде не меняется, разве что. Ему не совсем понравился взгляд Антипа, которым он, не мигая, смотрел в сторону лагеря егерей, точнее в сторону одного высокого человека в черном, который в один момент тоже резко развернулся в их сторону. Там же, сколько еще времени нужно, профессор? На этих словах Иван прервался и резко оглянулся. Бестужев, который стоял все это время рядом, наблюдая за работой императорских научников, вздрогнул и тоже посмотрел в ту же сторону, что и Иван. И то, что он там увидел, совсем ему не понравилось. Витязи вели себя вежливо, никак не мешая и не доставляя неудобств. Честно говоря, у него была мысль попросить дружинников Разумовского оставить их в покое, хотя с этим определенно могла возникнуть проблема. Уже немного зная молодого Разумовского и его отмороженную дружину, Бестужев был уверен на 100%, что приказ князя они не нарушат. Да, конфликтовать не будут, скорее всего, но от них окончательно не отстанут. Возможно, вытащит еще один козырь из рукава, у Разумовского их, как оказалось, великое множество. А возможно, просто продолжат следовать, но чуть дальше. В любом случае, решать ничего не пришлось. Иван был абсолютно не против дополнительного сопровождения. И вот сейчас, среди полуразмытых пятен витязи ярко светилась звезда двойного аспекта. Жизнь плюс огонь. Сильнейший одаренный, уровня архимага. Вот только проблема была в том, что ближайший архимаг жизни и огня, которого знал Бестужев, находился за тысячи километров отсюда в Поднебесной. Почтенный Хуа Шиншен, имя которого переводилось как «Вечно живой огонь» или «Огонь», что дает жизнь, редко покидал пределы своей страны. Хотя, а человек ли это, вообще, сейчас находится среди витязей? Короткий, отрывистый и очень звериный рык вырвался изо рта Ивана, и Бестужев посмотрел на слугу императора с величайшим изумлением. Человек, что стоял рядом с ним, как будто собирался превращаться в зверя. Черты лица заострились, по черным глазам побежали белые искорки жизни, и, на секунду, наружу прорвалась вся мощнейшая аура Ивана, которую он тщательно скрывал. С легким стоном рухнули несколько ученых, схватившись за голову. Тут же лекари бросились приводить их в порядок, а вот Иван, похоже, понял, что он натворил. Аура мгновенно втянулась внутрь, он повернулся к Бестужеву и взглянул ему в глаза. «Занимайтесь, ученые все знают, охраняйте, прогуляюсь». Даже слова изо рта Ивана сейчас вырывались как-то неестественно отрывисто и по-звериному.